объясни мне, зачем было душить кошку или ругать ни в чем не повинную тетку? Да нет, объясните. Мы воспитывали волю. Когда воспитываешь волю, нельзя делать, что хочешь, а надо делать, что ни почем не хочешь. Думаете, весело душить кошку? Она мне чуть глаза не выцарапала. Вот спросите у Александры Константиновны, какой я пришел, весь в крови. А ты думаешь, мне приятно было слушать, как та женщина сказала: передай своей маме, что она очень плохо воспитывает. Я потом плакала и не хотела идти домой. А недавно я сказала Мустафе: я очень рада, что вы меня приняли, но воровать я не буду, и никто не должен. А Мустафа ответил: когда человек берет тайком, он воспитывает волю, боится, а берет. Вот его схватили, ругают, лупят, грозятся, а он молчит. Молодогвардейцы таскали у немцев сигары, патроны и консервы. Я говорю: но ведь это-то у немцев и для дела. А Мустафа отвечает: а когда нужно будет, не сумеешь, уже учиться некогда будет. Так что же, Сергей Тюленин в мирное время воровал, что ли? Нет, они сразу были герои, а мы должны учиться на героев. Какая мешанина, думал Леша, глядя на ребят. Какая мешанина у них в голове! В его детстве тоже было тайное общество. Он помнил маленький квадратик из шершавой оберточной бумаги. В правом верхнем углу был выведен черной тушью знак «Зеро». Они тоже воспитывали волю и лазили по пожарной лестнице на крышу, а на крыше ходили по краю. Леша и сейчас помнит, как в первый раз у него все завертелось перед глазами, он чуть не свалился. И слабость в ногах помнит, и унизительное чувство страха, и еще ужас. Петька Волошин, шедший впереди, неожиданно повернулся к нему, а вдруг угадает, что Леша боится. Но кому из них в голову приходило воспитывать волю, залезая в чужой карман? Аня сидит на стуле с ногами. Она осунула за последние дни. Скоро 13, а на вид лет 10. Какие глазища у девчонки! Сейчас на этом лице ничего, кроме глаз, не видно. Женя стоит у стены и словно хочет вжаться в нее, пропасть, сгинуть. «Что ж мне с вами делать?» — снова повторил Леша. Ему не пришлось долго раздумывать. В тот самый час, когда он разговаривал с Анютой и Женей, дедушка Лубенцов выбил-таки из внука признание и отнес злополучный билет тайного общества директору Степиной школы. Директор посмотрел на билет, прочел заветы и дрожащими руками набрал по телефону номер райкома комсомола. Не прошло и часу, как во двор к Поливановым приехал представитель райкома, и все затрепыхались, заволновались, и все стали спрашивать, почему, откуда, как это могло случиться. «Сестра, — говорит тяжело дыша больной из первой палаты, старик Гинзбург, которого мучает грудная жаба, — сестра, скажите доктору Королёву, чтоб выписал меня, и уеду я к себе в Сухуми. Дать дубу можно и под кипарисом». «Это вы совершенно справедливо заметили. Но зачем вам давать дуба? Вам надо лечиться и выздоравливать». «Нет, я оконченный человек. Я это и сам знаю. А ночью мне было плохо, и я позвал сестру Прохорову. Она дала мне лекарство и сказала: пей, не пей, все равно помрешь. Не стоило ехать в такую даль, в самую Москву, чтобы услышать это, а? Как, по-вашему?» «Она не могла так сказать. Вам послышалось?» «Я плохо вижу, у меня астма, и мне нечем дышать. Кроме того, судя по всему, у меня рак печени. Но слух у меня, благодарение Богу, хороший, и я слышал это своими ушами. И, может, это милосерднее, чем морочить человеку голову и уверять, что он выздоровеет, когда у него рак печени. Почему вы не говорите, что у меня рак печени?»